Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ведущая Лора Луганская. В эфире передача «Наука, культура, жизнь». Правда, должна сказать, что пройдет она сегодня не вполне обычно. Пройдет она в прямом эфире. Как показывает практика, интерес к изучению дохристианской культуры Руси, к поиску ведических корней древнерусской культуры существует, во всяком случае, среди наших слушателей, большинство из которых знакомы с такими ведическими памятниками русской духовной литературы, как Велесова книга, Золотая книга Калиды и другие. Вы, наверное, знаете, что на наших волнах уже прошел цикл передач, посвященных взаимосвязи русской и ведической культур. Но, разумеется, более глубокие сведения об этих книгах возможно получить лишь, что называется, из первых уст, из уст человека, который собирал, переводил и комментировал древние писания. И сегодня этот человек у нас в гостях. Итак, в студии радио Кришналока ученый, исследователь Александр Игоревич Асов. Здравствуйте, Александр Игоревич. Здравствуйте. В 1994 году вышла Велесова книга. Это было третье издание, насколько я знаю, да? Вышла она в вашем переводе и с весьма обширными комментариями. Насколько мне известно, сейчас появилось уже пятое издание книги, причем в этом издании появилось много нового в сравнении с изданием 1994 года. Скажите, пожалуйста, что представляют собой эти дополнения и каким образом это связано с нашим предметом? Действительно, это очень важное новое издание. И дополнение связано с тем, что к нам после долгих поисков в зарубежных архивах пришли, наконец, архивы первоисточника самой книги Велеса. Мы долго работали с этими архивами, и поэтому есть и новые тексты. Мы работали со старыми текстами и много поняли в них, потому что перевод рунических текстов — чрезвычайно сложная задача. Это единственный памятник, нет ни сложившихся научных школ перевода славянской руники. И поэтому проблемы были большими, и мне помогали в переводе ряд людей. Вот. И мы, наконец-то, можно сказать, что перевод завершен. Наконец-то завершен сам перевод. И здесь даны комментарии. В новых комментариях подробнейшим образом рассказано об истории. Даны важнейшие места, сложнейшие места, богословские места в книге Велеса объяснены. Вот. Поэтому новое пятое издание значительно отличается от предыдущих изданий. И хотя оно краткое, оно ужато, скажем, та полемика, которая шла, там ужато многие другие места, которые были раньше, нет параллельных текстов древних, и набрано нам мелким шрифтом и так далее. То есть это сделано как бы массовое издание, дешевое массовое издание, то, что сейчас нужно. И мы сделали такое издание. Понятно. Прежде чем задать следующий вопрос, я хочу обратиться к тем, кто нас сейчас слушает. Дорогие друзья, если у вас есть желание принять участие в нашей беседе и задать вопросы гостю, пожалуйста, звоните по телефону в нашей студии 191 50 74 и 191 36 30. Связь древнерусской и ведической культур проявляется в общности традиции ученической преемственности. Что бы вы могли сказать об этом? Да, конечно. И ученическая преемственность, которая, на которой основано учение, изложенное в священных книгах сознания Кришны, и то ученическая преемственность, которая представлена книгами русской, славянской, ведической традиции, это веды славянной книгой Велеса, они опираются на те же линии ученической преемственности, которые отмечены в индийской традиции. Какие именно? Одна линия, которая идет от бога солнца Вивасвана через солнечную династию, через мудрецов рода Бхригу, славянская традиция — это брак. И вторая линия, это которая идет от Кришны и Арджуны. Вот та линия, которая представлена вот книгами там Бхагавад-гиты, Шри Чайтани, вот этой линией. Вот. Обе эти линии представлены и в литературе индийской, и в литературе славянской линии. И каждая эта линия чрезвычайно интересна. Лучше всего, конечно, сохранилась в славянских землях эта линия передачи по солнечной династии от бога солнца Вивасвана и от мудрецов рода Бхригу. Именно эта традиция, в основном и сохранилось даже до наших дней. Вот. То есть те праздники славянские, которых именуют неправильно языческими праздниками, это ведические праздники, которые дожили до наших дней, и та традиция, которую представляют до ныне последние ее хранители, это как раз линия вот, солнечной передачи по солнечной линии традиции. И те песни, которые вы собирали, скажем, для «Звездной книги Коляды», насколько я знаю, тоже передавались от учителя к ученику. Да, и эта передача была по разным линиям, причем по разным линиям. То есть были и прямые линии, и буквально жреческая традиция, то есть та же богопромазская традиция, которая составляет где-то две трети этой книги, это линия буквально жреческая. То есть в болгарских горах, в Родопских горах сохранился народ болгаро-помаки, которые сохранили не только веру, но и жречество. И эта традиция, конечно, важнейшая. Вот. И та, так сказать, линия, которая дополняет ее во многих частях, это линия, которая передавалась через сказителей, через роды хранителей в славянских землях, в белорусских землях, в землях северной традиции, это былинная традиция, скажем, сказочная традиция, и, так сказать, там, чем оно, так скажем, менее сакральное, чем она менее сказочная, более сказочная традиция, тем она, конечно, более разрушена. Но, тем не менее, и в этой традиции, достаточно легко зная настоящую традицию, вычленить те великолепнейшие поэтические фрагменты, которые и составляют основу вет. И зная, вот это же наша, так сказать, земля, она огромная, традиция, это тысячи томов фольклора, которые собирали сказители. И когда знаешь всю эту традицию, то ты понимаешь, что она не только не менее сохранилась, чем в Индии, а более сохранилась. Понятно. Мы еще коснемся этой темы в нашем разговоре. А сейчас хотелось бы спросить вот о чем. В Велесовой книге говорится о миграции праславян из Семиречья. И есть мнение, что это современный штат Пенджаб. Насколько обосновано это мнение? Из Семиречья. Дело в том, что есть два Семиречья. Одно Семиречье — это Северный Казахстан и Южный Урал, и другое Семиречье — это Самт-Сенхаух, это Пенджаб. Да. И оба эти Семиречья есть в книге Велеса. Да. Вот. То есть, когда там говорится о Семиречье и говорится о Пятиречье, Пятиречье — это уже просто Пендж. Угу. Вот. И там есть в Велесовой книге просто Пендж, откуда идут роды старого Ария или Яруны. Вот после землетрясения, после того, как Бог разгневался на роды славян, и они идут из Пенджа, и, так сказать, это идет роды Яруны, идут они за 40 веков до Хазар, как указано в книге Велеса, то есть там 5000 лет назад, вот, то есть совпадает все, Пендж, срок, совпадает имя Яруны, это Арджуна, совпадает даже землетрясение, которое есть в Шримад-Бхагаватам, то есть совершенно однозначно есть, речь идет об Арджуне. Вот, и это очень важно, это очень важно, то есть это, они идут через землю фарсийскую, через Персию, через Кавказ идут, а потом три сына Арии основывают там славянские роды, то есть это его линия ученической преемственности, вот как раз вот та линия, которая и представлена и, ну, там, не знаю, в Махабхарате, там, в индийской литературе, это линия вот полунной династии, Арджуна, это лунная династия, вот она тоже есть в книге Велеса, и об этом совершенно однозначно говорится, то завете есть, отца Яруны. Там, то есть Яруна — это никто иной, как Арджуна? Конечно, конечно. Потрясающе. Я должна сказать, Александр Игоревич, что сегодняшнее ваше появление у нас в студии чрезвычайно своевременно. Дело в том, что сейчас мы готовим серию передач, в которых будем знакомить слушателей с фрагментами из «Звездной книги Коляды». В кратком вступлении к этой книге вы говорите, что тексты ее собраны по устным преданиям и народным книгам. Вот не могли бы вы поподробнее рассказать, как происходил сбор материала? Вас интересует именно то, что касается Кришны, и прежде всего. И Кришны тоже. Да. Дело в том, что я уже говорил, что важнейший вот этот вот текст, который совпадает с Шримад-Бхагаватам, вот сюжет о рождении Бога, о том, как приходили демоны, пытались его помешать, его миссии, вот, в том числе там ведьма Путана, вот, о чем есть в источнике вечного наслаждения. Вот. Это же, этот же сюжет, он представлен вот как раз вот в болгаро-помакской традиции, вот в Родопских горах, в Веде Славена. То есть есть текст на древнем языке, славянский древний текст, который по сюжету полностью совпадает с Шримад-Бхагаватам. И он вот будет скоро издана «Золотая цепь», где вот как конкретно этот фрагмент будет впервые переведен, впервые перевод его будет издан, потому что до сих пор, вот в прошлом веке, это было издано именно на древнем языке, который так никто и до сих пор и не понял, хотя там это ведословено. Это очень интересное издание, это двухтомник, так в золотом переплете, деньги, которые выделил сам император. Но это была настолько тайная литература, что, наверное, понимал только сам издатель, что он издал Таверкович, который там собирал в Родовских горах на этом языке, архаичном, архаическом языке. Вот. Перевести он не успел, и так она на древнем языке и вышла. И, видимо, стояла на полках, и люди понимали только два слова «Веда Словена». Понятно. У вас с собой, судя по всему, отрывок, да, из «Веда Словена». Вы могли бы привести что-то наиболее впечатляющее? Пожалуйста, я вот, видимо, прочитаю сейчас небольшой фрагмент, чтобы люди узнали вот язык, древний язык болгар-помаков, и вот перевод, перевод побольше. «Стояла мемора юда, а сие никто не виде, а та сизела злата трешне, сипалась руйну вину тригадишну». Вот этот язык, это древний язык болгар-помаков. А встала вила мора юда, это как Распутана, как ее никто не видел, и взяла ту злату чашу, ту, где красное вино, трехгодичное вино, а в вине там травы были, были ядовиты травы. Подает она ту чашу, да погибнет путь смолец от травы лютой сердцу. Говорила мора юда смовила, растекудик дитя малое. Но спустились облака тут с неба, облака и мгла, и пещеру ту укрыли. Бог же бьет тут мору юду. Стала думать Злата Майка на Золотой Святой Пещере, говорила младу Богу, «Боже, сын мой, ты иди и возьми ту Злату книгу и учи молодых юнаков, юношей и красных девиц». То есть речь идет о том, что вот ведьма, она приходит в, ну вот, к родившемуся младенцу, Богу, вот, дает ему вино с отравой, в которую она опускает грудь там, и пытается его напоить вот этой отравой. Вот, и после этого Бог бьет эту ведьму. Вот это вот то, что есть в виде Словена. Это совпадает вот с тем, что есть в источнике вечного наслаждения о ведьме Путане. Причем Путана, вот это слово, оно очень нам всем знакомо. Да, вот. Запутавшаяся женщина. Запутавшая, распутная женщина, это как бы слово в том же значении, оно дошло до наших дней и имеет очень современный смысл и сейчас. Да, это верно. Оператор показывает, что наша беседа не безинтересна для слушателей. Давайте попытаемся ответить на звонки. Алло. Алло. Здравствуйте. Харе Кришна. Харе Кришна. Привет, мои поклонные. Харе Кришна. Меня зовут Петр. Очень приятно. Александр Игоревич и Лора, ну вы знаете, что Тамара и Павел Глоба трудятся в авестийской традиции. Вот они говорят, что руссы арии пришли с Арктиды в Уральское Семиречье. Есть такая, вы знаете, кажется, да? Полярная теория, по-моему, если не помню. Да. Да, конечно. Да, и они говорят, что в Арктиду руссы арии прилетели на космических кораблях с одной из звезд созвездия Большой Медведицы. Так, сюда во звезды, ну да. Да. Правда, я от них конкретно этого не слышал, поскольку я давно уже об этом говорю, но теперь да, уже знаю, что и они тоже говорят. Да, они действительно говорят об этом. Есть в Москве сейчас община контактеров, которые принимают информацию от Гермеса Трисмегиста с цивилизации вот, планет Полярной Звезды. Очень интересно. Да, и оказывается, что действительно Гипербореи, руссы Арии жили вот там на севере, в Арктиде и в устьях рек Обь, Лена, и проживали они в параллельном мире. То есть вот есть наш мир, вот он связан со звездой Арктур, или в ведийской традиции Накшатра Свати. И есть сирианский мир Реала. То есть они жили там, на севере, или на Урале, но только в параллельных мирах. Понимаете, вот есть такая гипотеза. Дело в том, что это очень традиционно для всей ведической традиции, в том числе авестийской, китайской традиции, не знаю, даже об этом можно в египетской традиции найти источники, об одном и том же. Да, конечно, и в античной, конечно, традиции. Вот эта северная теория, исход, так сказать, индоарийских, бриальных, северных, вообще чуть не всех народов с севера. Вот. И об этом же говорит и книга Велеса. То есть бог Яр, он идет с севера, после наступления холодов идет на юг, на в Южный Урал, в Южноуральское Семиречье. И потом уже, так сказать, они отправляются и дальше в Индию. То есть, и потом же, это было просто очень давно, это было, началось исход 20 тысяч лет назад, потом было несколько волн, там, 6-е, 7-е тысячелетие до нашей эры. А из Индии уже они шли в 5-м тысячелетии до нашей эры. То есть это более древняя история, и она представлена в книге Велеса, и в Овесте представлена, и во многих других источниках представлена. Да. И дело в том, что очень интересно, что северные народы, там немцы и северные наши поморы, кстати, они сохранили традицию и вот эти древнейшие песни об исходе севера. И эти песни собраны, и вот в «Звездной книге Калиды» они есть. То есть это вот традиция, изначальная традиция, которая упоминается, скажем, в Ведах, она прекрасно сохранилась в виде прекраснейших песен у нас на Руси. Да. Вот есть еще информация такая, что вот русы арии Арктиды — это одна из ветвей атлантов, но название у них было от Лены, то есть от реки Лены пришли, понимаете, да? Дело в том, что Лена не такое уж древнее название. Да. В реки. Ну, в отличие от Енисея, там, скажем, ученые с полярной звезды говорят, что давно это существовало. Еще одна очень замечательная информация о том, что русы арии живут на многих планетах вот в открытом космосе и в системе вот созвездия Волопаса. На планетах живут боги они, и предки. Я имею в виду вот как бы полубоги или адепты русы. Понимаете, да? Но можно назвать это планетами, локами. Это можно назвать планетами, локами, иным миром. Я имею в виду вот суть именно не в названиях, а в том, что это действительно есть, и как бы есть для людей верующих есть общение с этим миром. Да. Я имею в виду вот открытый космос, то есть ближний космос, звезды Арктур, Вега, Полярная, Сириус. Да, можно это назвать планетами, можно назвать островами, можно назвать вершинами гор, и выйти, скажем, не знаю, там на вершине Эльбруса, там, или на вершине там Эремеля, вот священных наших гор, попасть вот в эти самые миры и говорить, что ты побывал на иных планетах, и так далее. То есть это, если допустят, для кого-то это будут просто скалы, для кого-то это будет просто снег, а кто-то поймет, что здесь как бы связь существует. Да. Ну вот у меня все пока. Спасибо, Петр. Вы очень интересную тему затронули. Большое вам спасибо. Друзья, я хочу напомнить, что у нас в студии в гостях у радио Кришналока ученый-исследователь Александр Игоревич Асов. И если у вас есть какие-либо вопросы к нашему гостю, пожалуйста, звоните к нам в студию по телефонам 191-50-74 и 191-36-30. Александр Игоревич, «Звездная книга Калиды» делится на обширные главы, именуемые ведами. Веда Индрика, Веда Перуна, Веда Кришни и так далее. Так вот, помимо Веда Кришни и Веда Калиды, многие песни которых почти дословно, как мы уже выяснили, совпадают с соответствующими главами из Шримад-Бхагаватам, «Звездная книга» включает в себя и Веду Индрика. Причем некоторые фрагменты ее, так как сюжетно, так и с точки зрения изобразительных средств, соответствуют некоторым текстам из Адхарва-Веды, Махабхараты и других писаний. Вот какие именно деяния... Ригведа, да, кстати, тоже. Так вот, какие именно деяния Индры описаны как в ведических, так и в древнеславянских источниках? И дело в том, что Индра и, так сказать, культ Индры, он был до того, как здесь с приходом Арджуны и Яруны начала распространяться, так сказать, ведическая традиция, изначальная ведическая традиция, часть земель Руси была подвержена вот этой Индре. То есть это даже в Сабхабхаре об этом говорится, да, что да. Яруна идет в земли племен Улук, видимо, лужичан, что ли, вот, ну, вот что-то такое очень близкое славянское в этом племени, которое поклонялось Индре. И эта традиция, она сохранилась в обоих видах, где Индра является демоном и где Индра является богом. Вот. И обе эти традиции представлены так или иначе во многих разных источниках. Скажем, в «Голубиной книге», широко известной «Голубиной книге», которую записывались в прошлом веке у коллег-перехожих, Индра там именно называется Индра или Индрик. Индрик-зверь, да. Индрик-зверь и Индра-зверь. Именно Индра даже в такой форме. Вот. Он ходит там по подземелью, там открывает ключи. Открывает ключи. Подземные. Да, то есть как бы он тоже делает самое, что и в Ригведе. Там тоже он открывает источник вод, когда ударяет там по камню. Угу. в Луну, Балу, вот. И это есть, вот в этом деле есть прекраснейшие волжские легенды о Пановых горах. Вот, кстати, это горы как бы рядом с моей, ну, родиной, откуда я родом, я родом с Волги. И там есть рядом с Городцом и Нижним Новгородом Пановы горы. Вот, и там местные жители рассказывают легенды, которые в сущности совпадают вот с Ригведой. То есть паны там, те, сказать, демоны, которые украли небесных коров, и, сказать, вот это и есть те паны. Это, и они украли небесных коров, потом боги их искали, искали их за Балунами, там вот за Балуном Балу искали, вот, и потом Индры и боги их нашли, ударили по этому Балуну и отпустили небесных коров, а украли их-то их паны. Вот, это племя там колдунов, там, и так далее. Есть у нас Пановые горы, есть у нас многочисленные легенды, не только на Волге, об этих самых панах. Вот, пан — это господин, значит, да? Вот какой, какой бы такой господский род, ну, вот такой демонический. Вот, об этом вот есть просто как бы этнография местная. Не знаю, есть ли в Индии такие места. У нас они если есть. Если подумать, наверное, можно и найти. Понятно. Стало быть, Индра — это наш исконный персонаж. Да, есть. Он и в книге Велеса есть, он везде есть. Понятно. У нас еще один звонок. Алло? Алло. Алло, здравствуйте. Хари Кришна. Хари Кришна. Хочу по-русски поклониться вам в пояс за то, что вы пригласили такого необыкновенного человека сегодня на беседу. И мне кажется, что это как раз вот то звено в лице Александра Игоревича, как раз то звено, которое не хватало все время на радио Кришналока. И большое спасибо, что вообще за то, что Господу нашему, за то, что существует у нас такой просвещенный человек на Руси. А я со своей стороны хотела бы вот что сказать, ну, предложить как бы. Я, в общем-то, занимаюсь, так увлекалась белорусским языком, и пришла к выводу, что большее количество древнерусских слов в своем первозданном виде, не только слов, но и понятий, содержится в белорусском языке. Да, это верно. Вот. И, кстати, из крышень всего и сегодня на белорусском языке звучит не Кришна, не как-то по-другому звучит крышень. И вот как-то именно вот эта мысль меня натолкнула на то, что вот царские брамы, говорят белорусы, вместо царские врата. То есть можно привести еще массу слов из таких ведических древних, которые в белорусском языке сегодня существуют без изменений. Мне кажется, архаичный язык, да. Может быть, с одной стороны, да, а с другой стороны, возможно, что и у белорусов где-то кроются какие-то знания, каких-то их тоже, может быть, я не знаю, существуют летописи, предания, сказания, песни, я не знаю. Может быть, туда нужно тоже бросить взор? Дело в том, что я об этом очень много писал, и, видимо, в 11-м номере как раз по белорусской традиции выходит у меня огромнейшая статья. В 11-м номере? «Науки и религии». «Науки и религии». Там «Куда ушли белорусские осилки» называется. Вот я хочу сказать, что вот, ну, вот видите, вы меня уже опередили, уже как бы занялись этой темой. А у меня вот давно как бы вот мучает этот вопрос, вот как бы нужно туда бросить взор именно на Белоруссию. Это одно. А второе, хотела бы я вас спросить, что обозначает Бус Кресень, то есть вот ваше имя, которым вы подписываетесь теперь в своих книгах. Это имя в посвящении у нас в наших общинах дается каждому имя, новое древнеславянское имя. Бус был князь 4 века, Бус Белояр. Это очень важное, важное лицо в традиции. Кресень — это означает июнь. Я родился в июне. Скажите, вот вы сказали в наших общинах, а как можно вот связаться с вашими общинами, или что это? Или примкнуть, или вот получать какие-то знания оттуда? Это возможно? Возможно, но сложно. Нас мало, и мы не можем на все откликнуться. Община есть, ну, широко распространены общины, которые занимаются борьбой, то есть вот этим видом, так сказать, искусства, этой традиции, перуновой традиции. Есть, вот, я в эти общины иногда появляюсь, но не слишком хорошо с ним взаимодействую, не всегда. Вот. А сам я являюсь последователем традиции Велеса, традиции хранителей. И поэтому хранителей всегда было мало. И для того, чтобы стать учеником, нужно много пройти. Ну, а возможно создать какое-то общество хранителей или вот, вот я имею в виду, как-то все-таки примкнуть к этому. Вот мне очень хочется, я как-то в одиночестве чем-то занимаюсь, что-то собираю. И тоже. Приходите ко мне в редакцию «Наука и религия», поговорим подробнее. А, то есть это возможно, да? Да. Вы скажите, а где можно приобрести новую литературу, вот которая у вас вышла? Ну, как обычно в вашем киоске, да? Да, в «Науке и религии», конечно, можно. Да, и над чем вот вы сейчас работаете? Собираете ли какие-то еще, вот ведутся ли какие-то поиски по новым рукописям? Да, конечно, ведутся. Мы знаем ряд хранилищ, где, по всей видимости, хранятся, а есть хранилища просто, где точно хранится, скажем, в Финляндии. Просто не можем сейчас добраться до этого хранилища, там одна обширнейшая рукопись славянская, ведическая есть, очень важная, может быть, даже столь же важная, как и книга Велеса. Вот. И, может быть, со временем, когда появится такая возможность, мы доберемся и до этих источников. Вот. И работа ведется, одновременно идет работа по новым книгам, готовятся 4 новых книги к изданию. И скоро появится, скажем, «Золотая цепь». Это, можно сказать, энциклопедический подход по традиции. Будет книга об астрологической традиции, звездной традиции, традиции там, праздников славянских. Будут книги по Баянову гимну. Вот это тоже очень важный источник, о нем нужно подробно рассказать. Будут книги, где будут переложены, так сказать, различные, так сказать, традиция будет изложена более доступно, скажем. Вот. Будет новое издание той же книги Велеса, поскольку она заслуживает издания более фундаментального и в комментариях, и в подходах. То есть сейчас дано то, что можно сейчас дать, но там работы еще много для того, чтобы она приобрела окончательный вид. Ну, и мы работаем и над... Вот сейчас вот работают над тем, что перекладываю на музыку прославление великого Триглава. И, то есть не то, что перекладываю, а как бы вспоминаю эту музыку, вспомню уже. Вот, и будет и музыка, будет прославление, просто будем петь. Я бы хотела очень попросить радио Кришналока и впредь приглашать вас на подобные передачи, может быть, даже стать постоянным комментатором. Мне кажется, это только бы не только нас сблизило бы, принесло какие-то знания, но вообще принесло бы большую помощь, как с той и с другой стороны, для общего нашего продвижения к единому Господу. Спасибо вам большое, это очень хорошее предложение. И вам большое спасибо, Хари Кришна. Спасибо, всего вам доброго, Александр Игоревич, так что ждем вас. Но пока еще мы можем поговорить о других небезынтересных моментах. Вы упомянули только что о велесовой традиции, которой вы принадлежите. В связи с этим, в виде Велеса есть песнь об изгнании Рамны и Сиды, Сурьи и Волыни, и о похищении Сиды Кощеем, а также о победе Велеса над Кощеем. Вероятно, здесь можно провести параллель с Рамаяной. Конечно, конечно. И дело в том, что вот эта традиция, она у нас сохранилась, ну, очень хорошо, очень хорошо, это живая традиция, она жива до сих пор. То есть Велес — это имя Бога, самое распространенное просто значит Господь. И это великий Господь, да, Господин, можно даже так сказать. Скажем, в прошлом веке Велес обезвали просто градоначальников, и в народе это было такое просторечное слово, его можно найти в словаре «дали». Угу. Велес значит градоначальник, я пошел к Велесу в Думу. Да, это обычное было выражение для прошлого века, хотя и просторечное. Вот. И, так сказать, его имя, которое означает «Рамна», или угу. «Рама», или «Рабан», вот. Это сын бога Ра, Ман, это человек бога Ра, то есть сын бога Солнца. Вот. Скажем, московские Раменки, это когда-то здесь стоял храм Рамны. Ведические вот. Места. Да, и в Москве очень много ведических мест, это был такой сакральный центр Вятичей. А какие еще? О, что, это очень много. Это и Красная гора, и там какие-то, ну, там Спас на Чигасах, да, вот Чигас, это где наша стоит редакция на вершине Красной горы. Там до сих пор 3 древних луна находятся в древнем святилище, они так стоят, причем от них идет такая энергетика, что просто там никто не строит, и никто никто не может их тронуть уже много сотен лет. Буквально там посередине площади, вокруг там банки, там еще что-то еще. Там все буквально с каждого метра выкачивают деньги. А здесь просто пустырь. Кто пытается что-то с этим сделать, он не может ничего делать. Это а очень энергетика положительная идет или отрицательная? Те, кто не почитает традицию, те, кто, скажем, в чем-то грешен, для них это очень отрицательная энергетика. Вот. Для тех, кто занимается творчеством, искусством, и кто добр сердцем, положительная энергетика. Это так всегда и во всех традициях. Так. Друзья, я еще раз хочу напомнить, что в гостях у нас сегодня ученый Александр Игоревич Асов. И если у вас есть желание подключиться к нашей беседе, пожалуйста, два телефона в вашем распоряжении. 191-50-74 и 191-36-30. Еще одну тему хотелось бы затронуть. В «Звездной книге Коляды» радует очень иллюстративный материал. Там есть рисунки звездного неба, сделанные вашей рукой. Какими источниками вы пользовались, составляя эти карты? Дело в том, что каждый образ восстанавливался в много этапов, и каждый образ прежде всего обращался к календарной нашей традиции, то есть выяснял, что значит сей звездный образ в традиции нашей, то есть в песнях, в праздниках и так далее. Потом за каждым из этих образов, когда он точно определен, его место в песне, в веде, ведь каждая веда объясняет как бы участок звездного неба, то есть группу созвездий. Вот. Дальше обращаешься, естественно, к храмовой традиции, к раскопкам, к изображениям, как это было принято. Есть и буквально, вот, скажем, в храме Ретви сохранилось зодиакальное блюдо, где есть знаки зодиака на золотом блюде. Зодиакальное блюдо, а что это такое? Блюдо, по которому, ну, видимо, гадали, и как-то, которое просто означало звездное небо. Вот эти, там созвездия зодиакально изображены, их образы изображены на этом блюде. Вот. И есть, скажем, та же европейская наша традиция, она частью, сказать, восходит к очень древним истокам, там, скажем, от Яна Гавелия, это же поляк, он как бы обращался к славянской традиции тоже, вот, в том числе к своим каким-то лубочным изображениям, там, созвездий звездного неба. И во всех этих традициях как бы одной рукой все сделано. То есть это одна и та же линия, одни и те же контуры, и поэтому восстановить эти звездные образы было достаточно легко, зная все изображения существующие. Логично предположить, что славянская и ведическая космография имели много общего. Вам не приходилось соприкасаться с ведическими трактатами по астрологии? С теми, что там Беруни у нас издавал, и то, что у нас есть в переложениях, пересказах, знаком. Но, конечно, не знаком с самими первоисточниками, они пока в Индии. Да, они недоступны пока. У нас есть еще один звонок. Алло? Алло? Алло? Здравствуйте. Хари Кришна, вы знаете, Хари у меня Кришна. Такой вопрос. Как вы считаете, чем объяснить, почему исчезло вот эти ведические знания с территории, с нашей территории? Чем это объяснить? Кому это надо было? И как это постепенно-постепенно все исчезло? Это раз. А во-вторых, почему появилась потребность в христианстве на Руси? Это два. И в-третьих, вот такой у меня деликатный вопрос. Как вы относитесь к тому, что Дева Мария зачала от Святого Духа? Это физически или это духовно? Глобальный вопрос такой. Спасибо большое. Три вопроса, и каждый может служить темой для отдельной передачи, поэтому в двух словах трудно на них ответить. Ну, скажем, вопрос, почему, так сказать, традиция у нас угасла. Ну, во-первых, она не совсем угасла, как вы видите, она еще жива. Вот. Она угасла в широком понимании, и она ушла, стала тайной традицией. Вот. А почему она ушла? Она уходила очень много, уходила много времени, тысячелетия она уходила, так сказать, и традиция уходила, она, можно даже об этом найти, как впервые пошатнулась традиция, об этом еще сказано в Ведах, когда асуры стали, их стали соблазнять учениями буддизма, атеизма и джайнизма. Об этом в Пуранах рассказано. Там, этим занимался один из девов, дев Брихаспати. Он в войне девов и асуров избрал такую тактику для победы над асурами. Вот. Асуры, ясуни, ясы, асы, вот это вот то, что северные народы, одно из их имен, там, скандинавы, славяне, там, ну, вот это, ну, в древние они как бы представляли один массив И вот это, поэтому эта традиция пошатнулась еще с тех тысячелетий назад времен. Но вот это зерно атеизма, скажем, посеянное тогда, ну, оно вот наконец-то дошло до... Через разные там ереси, через иновлияние, через то, что стало с христианством прекраснейшим, ранним христианством, и то, что с ним стало после ряда реформ, когда ушло там учение там, о карме, там много чего ушло в этой в традиции, в самом христианстве, в самом. И поэтому вот эта традиция... К сожалению, это наша судьба, это наше испытание. Сможем мы из него выйти? Если выйдем, будем жить, не сможем. Жизнь, она бесконечна во времени, в пространстве, о нас забудут. А о непорочном зачатии еще спросила наша слушательница. Дело в том, что каждый понимает под этим свое. И я бы не хотел так вот сразу этот сложнейший богословский вопрос, вокруг которого столько было и написано, и книг, и сломано же, жизни, и в двух словах как-то вот грубо отвечать на него. Слишком сложный вопрос. Да, и поэтому, чтобы сказать в двух словах, да, было непорочное зачатие. Вот что можно сказать в двух словах. Ну, конечно, темы очень обширные. Спасибо. У нас есть еще один звонок, насколько я поняла. Да, алло? Хари Кришна. Лорочка, спасибо за эту передачу. Да, это гостю нашему спасибо. Да, и гостю спасибо. Я хотела бы вообще попросить вас, чтобы вы почаще приглашали Александра Игоревича, потому что это такой интересный пласт подняли, замечательный. Понимаете, я, например, встречалась ни в каких, ни в параллельных мирах с Памакой, вот из Алтая, с Алтайских гор. Там есть очень маленькая деревня, и их буквально по пальцам перечесть, этих людей. То есть, опять же, это же, знаете, это же те края, о которых Александр Игоревич говорит. Вот, потом у меня вопрос, да, и она вот как раз и говорит, что они, говорила мне, рассказывала, я тогда узнала, что вот в Болгарии есть такое же племя, можно сказать, вот, что они на одном языке говорят, и это в Алтае у нас есть, не в параллельных мирах, а живем. Вот, теперь у меня в руках вообще книга «Лукоморье», что связано с Пушкиным, со всей этой грамотой. Вот мне очень интересно было бы, чтобы Александр Игоревич вообще рассказал, если он что-нибудь знает об этой азбуке, а может быть вот этот древний славянский язык, это как разновидность санскрита. И то, что Пушкин знал это тайное знание и закодировал все свои произведения на всеосветной грамоте. И я встречалась с хранителем всеосветной грамоты, который и сейчас дает лекции, дает знания эти и рассказывает. А вот эти 500 экземпляров «Лукоморья», ну, тут так интересно, это можно просто, знаете, вот погрязнуть в этом. Вот, например, даже о бабе-яге, да, бабушку-ежку, костяную ножку, сестру Костея в разных странах называют различно, но все это однокоренные слова. Ежка, Йома, Йога, Ягарма, Яга, Йома, Ирма. Ягелки. А? Она как бы и одна, но в различных телах, так как у нее огромная задача перед мирами. Каждое ее имя значимо, у нас ее называют Егой. Имя Яга означает слово. Господней нове. Слово — это дар с людьми окрест идти. Вот, это все многомерно, и каждая буква, она читается и из космоса, и из Земли. И, в общем, буквы эти снизу в тверди, слева от буквы — это прошлое, справа — будущее, а сама буква в относительном настоящем. Да, действительно, существует такое учение о всеосветной грамоте. И я просто знаю, где этот хранитель. Это же безумно интересно. А Пушкин закодировал на этой грамоте все свои произведения. Значит, у нас не 33 буквы, а 102 для нас с вами, 147 для посвященных и 1234 для высших цивилизаций. И все мироздание на этом построено. Да, очень интересное дополнение. К сожалению, вот время наше подходит к концу, вот, увы. Спасибо. Ну, еще раз, приходите, потому что это невозможно интересно. Спасибо вам большое, Хари Кришна, извините, что я много времени. Спасибо вам, спасибо, очень интересно. Александр Игоревич, вот время наше действительно уже подходит к концу, и буквально в двух словах о том, чем вы сегодня заняты, вы уже частично упомянули, чем именно, и чем намерены заняться в ближайшем будущем. Ну, я подготавливаю одновременно вот эти 4 книги, и, видимо, по крайней мере, 2 в течение года будут изданы. И готовлю вот музыкальные композиции. Прославление вот, Великого Триглава. Прославление Великого Триглава, потом праздники будут, там, Купалу, Кряду будут делать. Ага, понятно. Ну что ж, мне остается, наверное, от имени всех наших слушателей поблагодарить вас еще раз за то, что нашли время сегодня прийти к нам, и мы имеем возможность затронуть столько интересных тем. К сожалению, не все удалось сегодня обсудить, но, тем не менее, это лишний повод прийти к нам еще, поэтому я вас приглашаю. Приходите непременно. Очень интересно было бы узнать, чем продолжились ваши искания, какие книги вышли и так далее. Большое вам спасибо еще раз. Я хочу напомнить, да, я прощаюсь с вами, я надеюсь, что ненадолго. Хочу напомнить нашим слушателям о том, что сегодня у нас в гостях был ученый-исследователь Александр Игоревич Асов. Вела передачу «Наука, культура, жизнь» Лора Луганская. За операторским пультом все это время находился Анивартия Дас. Всех вам благ и до свидания. Всего доброго.